Терморегуляторная функция радужки. Из всех структур глаза радужка, пожалуй, в наибольшей степени находится под атакующим влиянием света, так как она всей своей площадью первой поглощает большую часть световой энергии. Последнюю первоначально улавливают пигментные клетки стромальной части радужки, первого эшелона ее пигментной системы. Вслед за ними, после сосудистого слоя и эластической кутикулярной дилаторной мембраны, располагается эшелон пигментных клеток, эпителиальный. Поглощая фотоны света, эти клетки, естественно, должны нагреваться. И если бы в радужке не существовала своя система отвода тепла, то пигментные клетки, конечно, не смогли бы адаптироваться к воздействию на них больших перепадов интенсивности света. Роль такой теплоотводящей системы в радужной оболочке выполняет ее сосудистая система. Кроме того, она же обеспечивает питанием пигментные и мышечные клетки радужки. Аналогичную роль играет и хороидальная часть сосудистой системы. Таким образом, накапливаемое в пигментных клетках радужки под действием тепло непрерывно отводится, частично путем излучения, частично с помощью циркулирующей камерной влаги и кровотока в сосудах радужки. Вместе с тем, окружающее глазное яблоко пигментная оболочка в виде стромальных пигментов и эндотелиального слоя радужки создает внешний тепловой экран, предохраняющий внутренние среды глаза, главным образом сетчатку от перегрева. В результате температура глазного яблока сохраняется стабильной.